Маркус. Каждую минуту долгой ночной поездки Маркус искал возможности сбежать. Ослабить веревки, стягивающие запястья и щиколотки. Перегрызть кожаный шнур, на котором держится кляп. Откатиться подальше, насколько позволят цепи и кольцо. Когда повозка остановилась под первое чириканье птиц на рассвете, единственным достижением оказалось то, что кость у запястья болезненно торчала не на своем месте, а кровь из разбитого носа равномерно измазала всю повозку. Голос, остановивший возницу, показался знакомым. Маркус вспомнил владельца не сразу, а лишь когда тот ухмыльнулся во весь рот, переполненный зубами. «Да, он самый!» — сокрушенно покачал головой Капсен Гостермак. «С добрым утром, капитан Вестер! Печально, что приходится встречаться при таких неприятных обстоятельствах». Даже при всех зубах улыбка оставалась мудро усталой и любезной. По крайней мере, тюремщик из просвещенных. «За него еще плату должны были передать», — напомнил Капсон. «А, да», — отозвался возница. «Забыл, держи». Маркус услышал звяканье кошеля, переходящего из рук в руки. Затем двоица вытянула его из повозки и, как свиную тушу, поволокла сквозь тьму. Плечи жгуче заломило, в запястье что-то щелкнуло и встало обратно с той же болью, с какой прежде вывихнулось. Голубятня была сложена из грубых неотесанных камней, и Маркус, которого прислонили к стене, на то время, пока Капсон возился с широким железным ключом, успел потереться щекой о камень и сдвинуть кляп. Он выплюнул влажный окровавленный ком на землю. «Я удвою», — выговорил он. «Удвою то, что вам заплачено». Капсон горестно хмыкнул. «Вы без того приносите мне изрядно денег, капитан. Я не жаден». Внутреннее помещение имело с полдесятка шагов в поперечнике. Перепархивали с места на место голуби, воркуя, будто что-то спрашивали без слов. Капсон и возница дотащили Маркуса до дальнего угла, где наискось торчал толстый железный прут, обоими концами уходящий глубоко в стены. К пруту прикрепили цепью кожаную полосу, опоясывающую Маркуса, и оставили колено преклоненного капитана на полу, выложенным плетником. Возница поспешил уйти. Оставшись наедине с Маркусом, Капсон вытащил тонкий, зловещего вида нож. Голуби, словно испугавшись за гостя, забили крыльями. «Я недурно умею с этим обращаться», — сообщил Капсон, кивнув на нож, а затем перерезал им веревки на ногах Маркуса. «Повернитесь. Благодарю». «Дело можно кончить двумя способами, и мне одинаково заплатят в обоих случаях. Вам дозволено пользоваться свободой. Не могу не признать, что ограниченной, которую дает эта цепь. Два шага свободы», — прорычал Маркус. «Термин относительный, не спорю», — согласился Капсон, рассекая веревки на запястьях Маркуса. «В противном случае могу предложить старые кандалы. Они растирают кожу, делались для цин, так что вам будут туговаты. Однако, если решите настаивать, надену». «Убью», — выдохнул Маркус. «Боец из меня никакой», — признался Капсон. «Поэтому, если попытаетесь, я буду вынужден прибегнуть к крайним мерам. Мне не очень-то известны простые методы сдерживания таких опытных бойцов, как вы. Утром завтрак, полдень легкая закуска, полноценная трапеза перед закатом. Ночной горшок буду выносить раз в день. Дверь всегда закрыта снаружи, а в голубиное окошко вы не пролезете. Если станете доставлять мне неприятности, я доставлю неприятности вам». «Неприятности более крупные, чем сидение на цепи в голубятне. «Неприятности тоже относительный термин», — ответил Капсон с улыбкой, на вид вполне искренней. «Зачем вы это делаете?» «Я развожу голубей и пишу стихи. Нужно же откуда-то брать деньги на уплату налогов». Капсон отступил, и Маркус, пошатываясь, поднялся. Ноги ниже колен были как мертвые. «А теперь я вас оставлю», — заключил Капсон. «Попытайтесь сбежать, если хотите. Завтрак будет примерно через час». За следующую неделю Маркус перепробовал все, до чего только смог додуматься. Вывернуться из кожаных пут. Понять способ крепления цепи, пытаясь завести руки за спину, пока не заболят невыносимо плечи и локти. Ринуться прочь от стены в полную силу, надеясь ослабить узы. Повторять все это снова и снова. Однажды он рискнул позвать на помощь. На шестой день вспомнил давний разговор о том, что можно сломать цепь кручением. И докрутился до того, что она сплелась в жгут вчетверо толще прежнего. Наконец он изо всех сил тянул ее в надежде, что какое-нибудь звено не выдержит. «Ого!» — удивился Капсон, принеся ему ужин в тот вечер. «Такого я не видал. Вы очень изобретательны. Спасибо на добром слове», — прохрипел Маркус. Раскрутить цепь обратно стоило больших усилий, и к тому времени, когда Маркус смог сдвинуться с места, ужин уже остыл. На второй неделе заточения Маркус обнаружил, что гнев и обида теряют остроту. Мир сузился до мелкой неразрешимой задачи, которая поглощала все силы. Даже убедив себя, что конструкция не поддается воздействию и высвободиться из нее невозможно, он не прекратил попытки, в который раз пробовал те же способы в надежде на случай. Сейчас главное избежать, а дальше как выйдет. Для голубей, похоже, он служил чем-то вроде развлечения. Толкаясь на насестах, они косились на него то одним, то другим глазом. К окошкам, расположенным высоко в стене, время от времени приникали дети Капсона, глазели на Маркуса, а затем с хохотом убегали. По ночам Маркус в отместку кидал в птиц камешки и комки грязи. Пернатые нахохливались и обиженно отворачивались. Ночью снились кошмары, как всегда. Однажды, утренней ранью, когда забрезжил за окошками бледный голубоватый рассвет, и голуби начали обмениваться вопросительным воркованием, в замке загремел ключ, почему-то раньше обычного. В отворившуюся дверь скользнул совсем не Капсон. «Кит! Маркус!» — радостно приветствовал его актер. «Я вас искал!» «Кажется, теперь понимаю, почему вас так трудно найти. Вытащите меня отсюда! Непременно!» «Но прежде хотел бы с вами поговорить». Актер сел, опершись спиной о стену. Мастер Кит выглядел старше, чем помнил Маркус. В волосах прибавилось седины, худоба усугубилась, хотя куда уж больше. В том долгом путешествии их каравана из Ванаи в Порт-Оливу он выглядел ходячим скелетом. Маркус потянул за цепи, железо громыхнуло. «Поговорить я могу и без оков», — заявил он. «Можно с этого и начать, я не против». «Известно ли вам, почему принято резать палец при подписании контрактов?» — спросил Кит, вытаскивая из-за пояса кинжал, обычный охотничий, хорошо заточенный. «Потому что так подписывают контракты». «Но откуда взялся этот способ? Почему кровь, а не... я не знаю, почему не слезы, не слюна?» «Считается, что так делали еще во времена драконов, но не всегда». «Говорят, это началось в последнюю войну, когда Марат сотворил своего праведного слугу, а его собрат по кладке породил Тимзинов, последнюю расу человечества». «Ладно», — кивнул Маркус, О праведных слугах мне твердили, навязывая оруженосцев. Но у вас-то что за дело? Полагаю, процедура долженствовала показать, что обе стороны чисты. Если кто-то из подписывающих был способен сжульничать и заставить другого вступить в соглашение, то кровь это выявила бы. И наверняка вы правы. Ну же, Кит, снимите меня с цепи. Погодите. Взгляните сюда. Кит прижал лезвие к большому пальцу. Появилась крошечная капля крови. Порез был совсем небольшим, почти как булавочный укол. Зато кровь из-за густоты казалась почти черной. Нет. В середине капли виднелся темный узелок, похожий на частичку струпа, норовящий выйти на свет через кожу. Узелок перевернулся на бок, оставляя за собой ярко-алый след, и расправил тонкие ножки. «Ого, что-то новенькое!» — буркнул Маркус. «Не трогайте, они кусаются». «Как я понимаю, они ядовиты не только в прямом смысле». «Не примите меня за грубияна, Кит, но пауки живые, в крови?» «Да, у меня они уже много лет. С тех пор, как я стал жрецом богини». «По-видимому, мы все этим отмечены, хотя я и не проверял». Кит поймал паучка и раздавил ногтями. «Некогда возникли разногласия с братьями. Боюсь, я тогда перестал веровать, а инакомыслие там не поощрялось. Может, вы помните, что перед моим отбытием из порта Оливы появился слух о новой вере, принесенные из горной местности к востоку от Кишета. Та вера когда-то была моей. Те люди были отмечены той же примесью в крови, что и у меня. Подозреваю, что война с Астерилхолдом и беспорядки в Антее всего лишь первые робкие шаги к чему-то более крупному, более страшному». Кит вновь продемонстрировал окровавленный большой палец и подытожил. «Вот почему для подписания контрактов вы режете палец. Из-за таких, как я». Маркус запустил пальцы в бороду, отросшую в затворничестве. По коже пробежал озноб. Однако он старался говорить потверже. «Так вот, о чем вы говорили тогда? Зло, которое выпустили в мир. Это вы? Такие, как я. Примесь в моей крови — знак богини, но не власть богини. Ее жрецы получают дары. Нам подвластны ложь и правда. Я как-то говорил вам, что могу быть весьма убедителен, и что обмануть меня крайне трудно. Со всеми жрецами так. Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю, правду или ложь, все равно». «Кит, салонные фокусы вряд ли. Не думаю, что вы найдете здесь сходство с мелкими уловками ведунов». «Ну хорошо, ага. Я в детстве украл медовик у приятеля». «Верно, попробуйте еще». «В своей первой битве я потерял меч». «Нет, это ложь, еще». Маркус нахмурился. Внутри что-то дернулось. Он не сразу узнал страх. «Около месяца назад я нашел серебряную монету на улице у банка». «Нет». «Медную». «Вот, да, так и было». Маркус выдохнул. «Отличное умение. Мало кто сумел бы устоять и не попользоваться. Полагаю, это не худшее из того, что я могу. Я обнаружил, что паукам под силу делать мои слова убедительными настолько, что люди не способны не поверить. Время повторения, и я заставлю любого уверовать во что угодно, даже если оно смехотворное, абсурдное или опасное. Будь мне нужно, я убедил бы вас, что вы Бог, или что ваша семья по-прежнему жива, но скрывается. Даже знай вы правду, даже говори ваш разум другое, сердце поведет вас туда, куда я укажу. Я на это способен, И остальные жрецы тоже. И они сейчас в Антее, причем очень близко к трону. Маркус на миг умолк, соображая. Продажность королей и принцев не новость. Коварный ведун — шаблонный персонаж из песен. И все же зрелище паучка, выбирающегося через кожу на свет, в Маркусе до сих пор отзывалось дрожью. Что им нужно? Кит взглянул на порезанный палец. Из ранки, края которой успели сомкнуться, уже не появлялись ни пауки, ни кровь. Речь звучала на удивление неспешно, будто старый актер просто размышлял про себя. «В горном храме меня учили, что богиня вернет в мир справедливость. Мы должны оставаться верными и ждать того дня, когда она пошлет нам знак, вождя, для которого мы станем праведным слугой. Через него богиня избавит мир от лжи». «Это плохо?» «Вероятно, да. Но я заодно решил, что это может оказаться неправдой», — улыбнулся Кит. «В горном храме я успел побыть лишь начинающим жрецом, и мне перепадали совсем мелкие обязанности. Кроме прочего, я должен был следить за уборкой храмовых помещений. Я не подметал полы сам. Для этого держали старика. Даже не помню теперь, как его звали. Однажды я спросил, подмел ли он пол. И он ответил: да, подмел. И он говорил правду, понимаете? Я чувствовал это по крови, как с вами. Но у него случилось помутнение. Он перепутал. Он считал, что подмел. Был убежден, что подмел. А на самом деле нет. Так я и отпал от веры. Из-за неподметенного пола? Из-за свидетельства того, что человек может быть в чем-то убежден и при этом не прав. Мысленно я стал осторожнее относиться даже к откровениям богини и прибегать к слову «вероятно». Храм подмели? Да, вероятно. А может быть, не подмели? Богиня вечно справедлива и свободна от всякой лжи. Вероятно. Мы избраны и возлюблены ею. Вероятно. А может, и нет. Я стал очень чуток к разнице между правдой и убежденностью. И начал сомневаться. А сомнений там не скроешь. Мастер Кит помолчал. Однажды меня навестил верховный жрец. Сказал, что нашел выход из прискорбного положения, в котором я оказался. Решено отвести меня к богине. Вглубь храма, по тайным ходам, в священную пещеру. Напрямую общаться с ней дозволялось лишь верховному жрецу. Но теперь и мне оказали такую честь. Голуби вздрогнули, словно голос мастера Кита их спугнул. «Вам не понравилось там?» «Я сбежал», — ответил Кит. «Верховный жрец сказал, что мне не грозит никакая опасность. И я поверил. Знал, что он лжет, и все же верил. Я говорил себе, что мне ничего не грозит, что богиня не станет вредить своим избранным. Я верил, что все делается из любви ко мне. Пока я верю в богиню, она мне не причинит зла. Вероятно, не причинит. Но ведь может и причинить. И стоило лишь появиться сомнению, мне стало ясно, как велика вероятность того, что меня попросту приносят в жертву. Я обнаружил, что вовсе не стремлюсь ко всей полноте божественного опыта. Избежал. Мне почему-то кажется, что все было не так просто. Верно. Многие годы, десятилетия я провел в мире, о котором мы ничего не знали. Он куда сложнее, чем учили жрецы. Я увидел, что правда и ложь, сомнение и убежденность — совсем не то, чем я их считал прежде. Я не люблю убежденность, она отлична от правды, но ощущается как правда. И я примерно представляю себе, как целый народ может стать убежденным. И каково это? Это когда делаешь вид, а потом забываешь, что ты всего лишь делаешь вид, впадаешь в наваждение. Если справедливость основывается на убежденности, а убежденность не равна правде, то открывается дорога к жестокости и злодеяниям. Мы видим лишь первые их проявления. Будет больше. Вероятно, — сказал Маркус, и от смеха кита вспорхнули с мест голуби. «Да», — сказал кит, глядя на десяток мелких перышек, кружащих в воздухе. «Вероятно». Однако такой вероятности достаточно, чтобы я счел своим долгом положить этому конец, если сумею. Положить конец каким образом? В мире есть мечи, созданные драконами с неиссякаемым ядом. Несколько мечей хранились в горном храме, но я выяснил местоположение еще одного. Полагаю, что он способен убить богиню и уничтожить ее власть. Поэтому я намерен его отыскать и вернуться в родные места. И войти, наконец, в ту священную пещеру в глубине храма. «План не самый разумный», — заметил Маркус. «Скорее погибнете, чем чего-нибудь добьетесь. А мне вы предлагаете что?» «Быть моим оруженосцем. Пауки, живущие в моей крови, не выносят тех клинков. Не думаю, что сумею сам донести меч. Мне кажется, вам это под силу. Из всех, кого я встречал после побега из храма, вы, насколько я вижу, для этого подходите лучше других». Маркус покачал головой. «Как-то слишком уж громко и театрально, кит. Двое искателей приключений в поисках заколдованного меча. Это смахивает на подзаголовок какой-нибудь пьесы о царице демонов и ее бесславной погибели». Кит усмехнулся. «Я провел на сцене немало времени, и мой взгляд на мир, возможно, испытал влияние подмостков. Однако я все же считаю, что поступаю верно». Он помолчал и добавил мягче. «Пойдемте со мной. Вы мне нужны». «Я не тот, кто вам нужен, кит. Я не какой-то там избранный». «Ну как же? Вы и есть избранный. Вы избраны мною». Порыв радости, почти восторга, подхватил Маркуса как волна. Этого-то он и желал. По такой возможности и тосковал безмолвно на протяжении столь гнетущих мучительных недель в Порто-Оливе. А теперь Бог преподносит ему все на золотом блюде. Он упрямо мотнул головой. «Не могу. Китрин в Кемни-Поле. Я обязан ее защитить». «Вы уверены, что сумеете?» «Да», — кивнул Маркус. Кит предостерегающе повел пальцем. В мягкой улыбке проступили одновременные веселье и горечь. «Не забывайте, с кем беседуете». «Я знаю салонные фокусы», — напомнил он. «Вы уверены, что сумеете защитить Китрин?» Маркус взглянул на грязные руки с треснувшими, а то и вовсе сломанными ногтями, напоминанием о том, как пытался содрать оковы. У него нет ни клинка, ни даже мелкой монеты на еду. К горлу подступил комок. «Нет». «И я нет», — в тон ему отозвался кит. «И Ярдом знает, что не сумеете. И эта неприятнейшая дама-нотариус, присланная банком. Я даже готов побиться об заклад, что Китрин от вас ничего и не ждет. Если у нее возникнет нужда в защите, не думаю, что она будет покорно сидеть и дожидаться, пока приемный отец придет на выручку. Она мне не дочь. У меня и в мыслях нет считать ее дочерью. «Как скажете», — коротко ответил Кит. «Ладно», — буркнул Маркус. «Еще немного, и это начнет меня раздражать». «Маркус, мне представляется, что ваше время в Порт-Оливии истекло. Если для вас и существует способ вернуться в здешнюю жизнь и соорудить из нее нечто вроде доспеха, который не будет сжать при надевании, то я такого способа не вижу. Пусть сначала Китрин возвратится. Пусть она окажется в безопасности. Безопасности не бывает, Маркус. Ни для кого никогда. Мы оба это знаем. Насколько я вижу, вы ищете благородное дело, ради которого стоило бы умереть. Так вышло, что такое дело у меня есть. Если мы преуспеем, Китрин будет спасена, а с ней бесчетное число других невинных людей. Хотите? Скажите мне, что предпочитаете вернуться и по-прежнему выбивать из должников деньги банка. Тогда я уйду. Внутри у Маркуса потяжелело. Правда давила на него так, будто его зарыли в мокрый песок. Все же он сумел изобразить улыбку. «Снимите с меня оковы перед уходом!» Кит поднялся, положил руку Маркусу на плечо и повернул его спиной к себе. Через несколько мгновений путы, опоясывавшие его целую вечность, по крайней мере так теперь казалось, рухнули на пол. Маркус потер запястье, наслаждаясь свободой вновь распоряжаться собственным телом. Голубь впорхнул в окошко и устроился на насесте. Кит отступил на шаг. Молчание между ними было соткано из солнечных лучей и ожидания, пронизанного страхом. Маркус не раз отдавал в руки этого человека собственную жизнь. Он знал, что сейчас может развернуться, уйти, обрушить месть на Ярдема и вновь попытаться отыскать Китрин. Эта мысль по-прежнему казалась невыразимо приятной, и, как все приятное, не вызывала доверия. Кит ждал. Дурацкая затея, обреченная с самого начала, лезть в древние тайны и разрешать конфликты мироздания величественным жестом, преобразующим разлад в безупречную гармонию. Детские мечты для тех, кто не знает жизни. Эти ваши жрецы с их богиней. Они вправду так страшны, как вы описываете? Полагаю, что да. А волшебный меч? Где его искать? В реликварии на северном берегу Лианеи. Маркус кивнул. «Нам нужна лодка», — сказал он.